Глава третья. Привычка быть несчастным. Как вы думаете, любят ли люди быть несчастными? Конечно же нет, скажете вы. Ведь каждый из нас просто-таки мечтает быть счастливым. Только вот у многих ли получается? Вспомните свою жизнь, своих друзей, родственников и знакомых. Можете ли вы уверенно сказать, они счастливы? Вряд ли. У каждого из нас множество забот и проблем. Как заработать денег? Где взять ту или иную вещь? Что делать с ворчащим вредным начальником? Как не хотелось бы всем нам быть счастливыми, жить в безоблачном мире, почему-то далеко не у каждого получается. Почему? Ответ на этот вопрос при всей его философской глубине очень прост. Мы не привыкли. Счастье, как выяснилось, тоже в чем-то привычка. Это как маслины или сушеные бананы. Пока не привыкнешь, не распробуешь на вкус. Не поймешь, что представляет собой тот или иной продукт. Вот и счастье. Далеко не всегда мы сами позволяем себе его испытывать. А почему так? Давайте разберемся. От горшка. Воспитание в нас способности быть счастливыми, возможно, с раннего детства. Большинство психологов и исследователей пришло к одному выводу. Многие из существующих у нас в настоящем психических проблем, страхов и комплексов родом из детства. Вспомните себя в детстве, понаблюдайте за малышами, и вы в этом, скорее всего, убедитесь. Представьте, маленький человечек лет 3-5 с разбегу штурмует большую лужу. Малыш искренне счастлив, для него это приключение, удовольствие, в общем, искренняя радость. Как поступают при этом среднестатистические родители? Присоединяться к ребенку, забыв о взрослости? Вряд ли. Порадуются вместе с ним и за него? Тоже мало кто на такое способен. Скорее всего, выдернут малыша из лужи и отругают. Мелочь, казалось бы. И в самом деле, что делать ребенку в луже? И одежда испачкается, и сам может простудиться. Только вот ощущение счастья растоптано. Малыш вряд ли поймет всю мудрость родительского запрета, а в подсознании отложится разрушенная радость. И так в мелочах ребенок отучается быть счастливым, делать то, что приносит радость. Итак, понятие счастья у нас формируется в детстве, в окружении самых близких родственников. Помимо воспитания, отпечаток накладывают и взаимоотношения родителей в семье. Например, вас в детстве недолюбили. На вас у родителей не хватало времени, и хвалили они исключительно за хорошие оценки и примерное поведение. Тогда, скорее всего, быть любимым – вот что принесет вам счастье. Такие дети, вырастая, нередко ныряют в любовные отношения. Им любовь нужна, как воздух. Если рядом нет любящего человека, жизнь кажется пустой и не слишком счастливой. Или такая ситуация. Бедствующая, нуждающаяся в деньгах семья. Ребенок, лишенный приятных мелочей в детстве, будет стремиться к материальным благам. И достаток будет для него счастьем. Если же в семье дорожили детьми, счастьем будет воспитать своих малышей. Так что хотите узнать, в чем для вас заключается счастье и почему именно в этом? Вспомните свое детство. Если они правы, человеку свойственно прислушиваться к мнению толпы. Как часто такое случается в жизни? Человек тянется к одному пути, но окружающие влекут его на другую, чужую дорогу. Мы слишком часто прислушиваемся не к собственным желаниям, а к общественному мнению. Когда-то, например, профессия парикмахера считалась не слишком-то престижной. И даже если мальчики и девочки отойти не могли от чужих волос, творя из них нечто невообразимое, многие из них в итоге стали бухгалтерами, инженерами или учителями. Потому как окружающие высказывали свое не слишком-то позитивное мнение о такой деятельности. И такое случается сплошь и рядом. Мы хотим сделать что-то одно, а делаем совершенно другое, потому что нам так посоветовали. Разумеется, особого счастья от этого не испытываем, ведь наши желания не осуществляются. И кто в этом виноват? Проще всего свалить вину на окружающих, ведь это они посоветовали идти в техникум, а не в вуз, устроиться на перспективную, но скучную работу. Сойтись в законном браке с порядочным и надежным, но нелюбимым человеком и прочее. Практически каждый из нас когда-либо прислушивался к чужим советам, не в силах отстоять собственное мнение. И к определенному возрасту мы приходим в состояние полнейшей неудовлетворенности собственной жизнью. Почему так? Да потому что, по сути, мы предали себя самих. В угоду мнению окружающих мы отказались от собственного пути. Мы могли реализоваться и в карьере, и в семейной жизни, и не испытывать от этого счастья, потому как не та работа, не тот человек рядом. Что с этим можно и нужно сделать? Возьмите на себя ответственность за собственную жизнь. Если вы хотите рисовать или петь, дерзайте. Даже если не достигнете серьезных успехов на избранном вами поприще, вы получите удовольствие от самого процесса. Помните, окружающие вас люди такие же, как вы, и задумайтесь, почему вы прислушиваетесь к ним, а не к себе. Ведь вам лучше знать, что со своей жизнью делать. Итак, почему мы прислушиваемся к окружающим? Вот несколько самых распространенных причин. Если 2-3 человека говорят, что я не прав, значит, это действительно так. А вам не приходило в голову, что многие люди мыслят стереотипами? Успеха же добиваются прежде всего те, кто умеет делать собственные выводы, принимать свои решения и совершать нестандартные поступки. Все так делают, и я должен поступать именно так. Ну, здесь все еще проще. А если все решат с моста спрыгнуть? Вы никогда не сбегали с уроков, потому что все так делают. А не было ли такого, что данный конкретный урок вы бы посетили с удовольствием? Так зачем же следовать за толпой? Помните, каждый человек — личность, и каждый из нас имеет полное право на принятие собственных решений. Меня не поймут и не одобрят. Но простите, а действительно ли вам нужно одобрение? Если вы не чувствуете удовлетворения собственной жизнью, ощущаете себя несчастным человеком, но поступаете, как одобрят окружающие. Может быть, имеет смысл хотя бы попробовать сделать что-либо, что доставит удовольствие именно вам. Подведем итоги. Не стоит идти по чужому пути просто потому, что окружающие советуют это. Будьте личностью, выбирайте свою дорогу, и вы увидите, насколько изменится ваша жизнь. Все не так. Судьба всегда несправедлива к вам. А почему? Жизнь несправедлива. Скажите, как часто вы сами обвиняете судьбу-злодейку в не слишком привлекательных обстоятельствах? А насколько глобальны ваши обвинения? Жизнь просто несправедлива к вам в отдельных ситуациях или вообще не удалась? И что было бы, если бы вы не стали связываться с теми или иными людьми? Вы устроились бы на другую работу. Пошли бы учиться, куда хотелось, а не туда, куда вас поступили. Идем дальше. Если бы вы родились в другой семье с большим достатком, в другом городе, например, в Москве или Питере, в другой стране. Итак, вы считаете, что судьба не дает вам всего, что дать должна. Жизнь несправедлива, и побеждают почему-то люди значительно менее этого достойны. Не правда ли? И начальник ценит недавнего школяра больше, чем вас, заслуженного и опытного профессионала. Сплошная несправедливость кругом. Маленькое отступление. Вы действительно хотите стать счастливым человеком? Действительно мечтаете получать от жизни удовольствие и радость? Если да, то продолжим. Готовьтесь удивиться. Судьба и жизнь справедлива. Да, да, действительно так. И дает нам ровно столько, сколько мы можем унести. Так что если вас не повышают по службе, вы, скорее всего, не справитесь пока с новой должностью. И если у вас не растут доходы, вы не сумеете крупными суммами правильно распорядиться. Что же делать? Работать над собой, конечно. Прежде всего, отучаться обвинять судьбу во всех своих неудачах. Помните, вы сами несете ответственность за свою жизнь и свой выбор. Вы выбираете, быть вам счастливым или несчастным, получать от жизни удовольствие или ловить оплеухи. И не стоит обвинять жизнь в своих несчастьях. Мало того, это бессмысленно. Так окружающий мир еще и обидеться может, ведь изначально он добр. А если постоянно видеть его злым и некомфортным, что из этого хорошего выйдет?